Хедрле Галимнер Бескильдек. Уважаемые ученые люди, мы пришли. Козырогаш — священное место людей из рода Кедра. Еще ни один акул не видел его. Вы будете первыми. И что же в нем особенного? — желчно спросил Семен. Наверное, обычное языческое капище. Идолы там всякие. Каждое капище своеобразно. Попробовал я его урезонить. Мы еще не видели ни одного телеутского места поклонения древним богам. «Козырогаш — не наше священное место», — сказал Тарбок. «Люди из рода Кедра называют себя Сарышор. Это один из самых старых и больших сиоков». Сиок — крупное родоплеменное объединение, распространенное у тюркских народов Алтая и Сибири. Они жили в этих горах еще до прихода моего племени. «Зачем же ты привел нас к чужому капищу?» — подозрительно спросил Тарапчин. «Хочешь поссорить нас с татарами?» Тарапчин имеет в виду кузнецких татар. Так русские поселенцы называли аборигенов кузнецкого Алатау. В 1861 году ученый-исследователь Радлов предложил термин «шорцы» по названиям самых крупных сиоков — Акшор, Сарышор, Карашор, который признан и в настоящее время. «Дурак ты, Семен!» — не выдержал я. «Тарбок, наоборот, гордится своими соседями, уважает их верование». «Ладно. Извини, Степан. Тарапчин как-то сразу сник. Хотелось верить, что от моей отповеди...» И тяжело вздохнул. Погорячился я что-то. Мы обогнули небольшой холм, поросший березняком, и перед нами вдруг открылась совершенно круглая поляна, посреди которой рос великолепный могучий кедр. Огромное узловатое основание его указывало на весьма почтенный возраст дерева, никак не менее 500-600 лет. То есть... Когда этот кедр был высажен здесь, а сей факт не подлежал сомнению, ибо в таком месте естественным путем он появиться не мог, на Руси полыхала большая война между Рюриковичами и Ольговичами. Священное дерево гордо раскинуло свои пушистые ветви, шатром прикрывшие круговую, тщательно утоптанную площадку, сажен в 20 шириной. По окружности площадки через равные промежутки стояли треугольные каменные останцы, явно обтесанные для единообразия. Издали останцы смахивали на зубы некой апокалипсической твари, погребенной под горой. С восточной стороны сажених в пяти от ствола кедра возвышалось, собственно, идолище — огромный стукан, вырубленный из целого куска скалы, может быть, уже бывшего тут изначально. Внутренне трепеща перед величием капищ, я обошел его за пределами утоптанного круга и встал перед фигурой древнего бога. Истукан был изображен сидящим, со сложными на коленях руками, ладонями вверх. Его грубое лицо, обозначенное лишь примерно, было обращено к вершине ближайшей горы, а во лбу зияло глубокое отверстие формой, похожей на ромб или глаз. Хотя остальные два глаза располагались как у человека, только имели квадратную форму. «Что это за страшилище?» — спросил за моей спиной Семен. Ответить я не успел. «Это Тенгри, хозяин верхнего мира», — спокойно и чуточку торжественно произнес голос Тарбока. «Ты говоришь о небесах?» — поспешил вмешаться я, опасаясь, что Тарапчин опять сморозит какую-нибудь глупость. «Небес всего 9», — поучительно сказал Тарбок. «На 9-м живет Ульген, Создатель и Отец Вселенной, он не вмешивается в дела других богов. Нижним миром правит его брат Эрлик. Средний мир отдан людям и духам, а в верхнем мире живут боги. Некоторые из них следят, чтобы духи не обижали людей. Тенгри — самый главный среди богов. Ему подчиняются солнце, луна и звезды, а живет он на третьем небе. «А что это там за камень у ног вашего Тенгри?» — перебил Телеут Семен. «Это жертвенный камень. Когда белый Кам приходит говорить с Тенгри, он совершает один из двух обрядов — умиротворение или призвание. На камне приносят жертву, либо оставляют ясак». «Скажи, Тарбок, — спросил я, — а телеуты тоже поклоняются Тенгри?» «Да, но у нас его зовут Энгер, а ханты, что живут на севере, называют его Эндури. У богов много имен». Солнце уже зацепилось за верхушки гор, и потому мы решили заночевать здесь, в Козырогаше. Правда, Тарбок уговаривал спуститься ниже, к перевалу, но Тарапчин заявил, что зверски устал и потому никуда отсюда не пойдет. Спорить с ним у меня тоже сил не было. Мы отошли к дальнему краю поляны, к березовой опушке, и разбили скромный бивуак. Тарбок, оказалось, успел добыть где-то три довольно крупные, похожие на форель, синеватые рыбины с лиловыми плавниками, хотя никаких крупных ручьев или озер нам по пути сюда не встретилось. «Это там», — ткнул Телеута рукой с ножом, которым разделывал добычу в сторону заката. «Под той горой течет Чарык-Чул, светлая речка. В ней всегда чистая вода и много рыбы». Мы поужинали нежнейшим белым мясом, запеченным на плоском камне, положенном в костер. Затем вытащили из мешков толстые шерстяные одеяла, которые нам выдал в Кузнецке интендант экспедиции господин Храпов, и улеглись вокруг прогоревшего костра. Караулить, как в прошлые ночи, не стали. Тарбок уверил нас, что дикое зверье, в особенности хищники, в Козырогаш не заходят. Заснул я мгновенно. Тем неприятнее было пробуждение. Над горами сверкало и грохотало, хотя никаких видимых признаков приближающейся грозы вечером мы не обнаружили. Выбравшись из-под одеяла, я обнаружил, что Телеут снова исчез. Тарапчин же продолжал безмятежно спать, причем его храп по силе звук вполне был сопоставим с раскатами грома. Я стал оглядываться вокруг и вдруг заметил, что на капище возле жертвенного камня горит свет и мечутся искаженные уродливые тени. Любопытство и рассудок во мне боролись, наверное, целую минуту, и все же первое победило. Я не стал будить Семена, справедливо рассудив, что без него спокойнее, подобрал свой карабин и, крадучись, направился к капищу. Странная и жутковатая картина открылась моим глазам. У ног истукана Тенгри горели два факела, воткнутые, видимо, в специальные углубления по обеим сторонам жертвенника. Перед камнем в круге трепещущего свет крутился и приплясывал высокий человек, облаченный явно в звериные шкуры. В руках у него был круглый, разрисованный непонятными знаками бубен. Я догадался, что этот человек — шаман или кам, как его называл Тарбок, совершает некий обряд, камлание, то есть общение с духами или богами. Тогда я медленно прополз на четвереньках между треугольными останцами внутрь вытоптанного круга, чтобы разглядеть все действо поближе и записать позже в подробностях. Я понял, какая редкая возможность представилась мне, потому соблюдал крайнюю осторожность. И все же я прозевал, как телют сцапал меня за плечо и прижал к земле. — Степан Дус! — зашептал он мне прямо в ухо. — Дальше ходить нельзя. Это Салагай, белый кам. Он сейчас будет говорить с Тенгри. Ему нельзя мешать. — А что за обряд он хочет совершить? — тихо спросил я. — Наверное, будет просить помощи у хозяина верхнего мира. Видишь, у камня лежит большой мешок. Там баран, дар Тенгри. Шаман вдруг прекратил пляску, подошел к камню и вытащил из-под своих шкур какие-то предметы. Я не смог их разглядеть из-за большого расстояния, но зоркий Тарбок сумел и прицокнул языком. «Ну, Дус, тебе очень повезло. Салагай хочет разбудить Тенгри». «Зачем?» «Думаю, из-за пожаров. Тайга нынче горит по всему краю. Почти все лето не было дождей, даже болота высохли. Так уже было раньше. Старики говорят, пока Тенгри спит, айны хозяйничают на земле». Неожиданно наш разговор был прерван громким пыхтением, и через мгновение на землю рядом со мной плюхнул старопчин. «Что тут происходит?» — довольно громко начал он, но я показал ему кулак, и Семен тут же сбавил тон. «Почему ты меня не разбудил?» «Тише!» — цыкнул я на него. «Смотри лучше. Это белый шаман Салагай. Он сейчас совершит очень древний обряд с жертвоприношением. Такого еще никто из русских или европейцев не видел. Мы первые». Шаман между тем подошел к своему мешку, наклонился над ним. Мешок дернулся и забился на земле. Тогда Салагай обернулся куда-то в сторону и крикнул. На его зов из темноты, с противоположной от нас стороны, в круг света вошел тоже высокий парень в татарском халате и лисьем малахае, лицом похожий на шамана. Вдвоем они развязали мешок, но в нем оказался не баран. На свет появился еще один парень. Голова его была обрита, лишь на затылке оставался длинный хвост из волос. Руки пленника были стянуты за спиной в локте ремнем, но одежда его заметно отличалась от татарской. Мы с Семеном застыли, пораженные необычным зрелищем. «Кто это?» — наконец смог вымолвить я. «Это воин Хакас», — как-то нехть пояснил Тарбок. «Две луны назад был набег на городище Сыркаш. Хакасам снова понадобились жены и оружие. Я слышал кое-что в Кузнецке об этих воинственных кочевниках, но отказывался поверить в свою догадку. Неужели Салагай собирается принести в жертву этого воина?» «Да». Телеут судорожно вздохнул и отвернулся. «Дикость какая!» — в полный голос вдруг заявил Тарапчин. Я не успел его остановить. Семен резво вскочил на ноги и, не таясь, пошел к капищу. На плече его, к своему ужасу, заметил висящий дулом вниз карабин. Шаман и его помощник между тем успели подтащить пленника к жертвенному камню и уложить на него спиной. Помощник придержал Хакаса за плечи, а Салагай достал из-под одежды плоскую бутыль, схватил пленника за лицо и влил ему в рот какую-то темную жидкость из бутыли. Тарапчина оба заметили, лишь когда Семен приблизился к ним шагов на 10. Но татары не растерялись. Шаман перехватил пленника, а его помощник шагнул навстречу Тарапчину, и в руке его сверкнул длинный охотничий нож. Тогда я, не помня себя, вскочил, вскинул вверх карабин, закричал и выстрелил в воздух. Мое появление также было неожиданным и, в общем-то, решило исход столкновения. Парень с ножом отпрянул назад. Семен же вдруг выхватил из-за пазухи пистоль, я про него не знал, а пленный Хакас вдруг извернулся на камне и ловко ударил обеими ногами шамана в грудь. Салагай не удержался на ногах и упал навзничь прямо под ноги отступавшему помощнику. Тот запнулся на него и тоже упал. Тогда Тарапчин взревел, как медведь, пальнул из пистоля и, растопырив руки, пошел на татар. Тут оба не выдержали и прямо на четвереньках кинулись во тьму. Поле боя осталось за нами. Я подбежал к пленнику, пытавшемуся подняться, вынул нож и разрезал путы. Однако это помогло мало. Хакас никак не мог устоять на ногах. Его мотало из стороны в сторону, как пьяного. «Похоже, опоили чем-то», — сказал Семен и витиевато выругался в адрес татар. «Ну, что делать-то будем, Степан?» «Ты лучше скажи, откуда у тебя пистоль?» — сердит поинтересовался я. «Купил. В Кузнецке», — с вызовом сказал Тарапчин, пряча оружие обратно за пазуху. «Тут к нам подошел бледный, даже при неверном свете факелов, Тарбок. Подбородок его заметно дрожал». «Что вы наделали, Актилгер?» «Мы спасли человека от смерти, если ты не заметил», — огрызнулся Семен, поддерживая шатающегося Хакаса. «Вы лишили Тенгри законного дара». «Мы прекратили убийство». «Мы все теперь умрем», — бесцветным голосом сказал Телеут, повернулся и пошел к нашему бивуаку. А гроза заметно пошла на убыль, так и не разродившись дождем.